Глава 14. Подготовка. Катер пришвартовался к специальному пирсу для катеров, и город-порт от Джибути снова встретил меня со распростертыми объятиями. Остановившись в видовой гостинице, я посетил свою лабораторию. Дверь на входе в нее стояла уже железная, заменил перед самым отъездом на акцию. Не обнаружив никаких попыток проникновения, повернул скрежетнувший ключ и попал в знакомый полумрак своего тайного логова. Вспыхнула ярким светом лампочка под потолком, осветив лабораторное богатство. Из подвала торчала умрованная в стену труба, что отводила из помещения дым и вредные газы. Работай, не хочу. Но вот же гадство. Мне нужен рынок сбыта для своих лекарств, а его не было. Вот какой смысл скорпеть над зельями и эликсирами? Чтобы продавать их потом на рынке за копейки? Срочно нужны богатые клиенты. Остается вопрос, как их найти? На улице? Вряд ли. В голове всплыл образ рыночной цыганки и ее загребущие руки, пытающиеся сучить тебе золото и симки. Образ цыганки тут же померк, уступил место образу колоритной негритянки в пестрых одеждах. Лекарство, животные лекарства, рвотные от поноса и оттечи из носа, от паразитов засилья и мужского бессилия, а еще для печени жизнью искалеченной. Почувствуй себя властелином, слоном, львом, крокодилом, надрывалась в моем мозгу разодетая в разноцветные тряпки дебелая и пышногрудая негритянка, потрясая многочисленными стеклянными бусами. Да, быть может быть, но я, пожалуй, пока воздержусь от подобного маркетинга. Денег я и так заработал достаточно, если не сказать больше, чем достаточно. А вот вплотную заняться сбытом своих лекарств все не досуг. К сожалению, при таком раскладе я не смогу оснастить собственную армию. Да и еще много чего не смогу. Вдоль стены стояли полки с ценными и особо ценными лекарствами, и скопилось их довольно много. Время и желание на созидание у меня были, а вот с торговлей как-то не задалось. Блестел стеклянными боками, словно молчаливым упреком, на полках результат моего труда. А ведь тут находилось несколько эликсиров, созданных из священной смолы, что могли поставить на ноги и старика, и умирающего. Да только кто мне поверит сейчас? И все же их следовало сохранить. Подумав, я отыскал в недрах своего логова железный ящик и, переложив флаконы с эликсирами-тряпками, закрыл подвале, выкопав, а кое-где и выдолбив в земле неглубокую яму. Так надежнее всего будет. Появятся клиенты, будет спрос, тогда и раскопаю. А пока нечего им тут маячить, мало ли что. Тиха африканская ночь, но эликсиры надо перепрятать. Еще раз все перепроверил и ушел спать в гостиницу. Встав на утро, первым делом посмотрел на себя в зеркало. Но что сказать? Вполне симпатичное лицо, хоть и сильно темное. Бородка уже изрядно отросла, кучерявились волосы на голове, и даже появились усы, хоть и весьма жидкие. Вот она, настоящая мужская красота. Показав сам себе в зеркале белые зубы, я начал умываться. Через полчаса бодрым шагом двинулся навстречу с Чартием. На месте его не оказалось, и я отправился на поиски, однако так и не нашел своего подопечного. Впрочем, и без него дел хватало. Прежде всего, я снова сходил в порт и, достав свои листки с графиками, трафиками, треками и прочей ерундой, стал их внимательно изучать. Да изучался до того, что сначала одна чайка, резко спикировав, насрала на меня. Затем другая, явно замыслив что-то недоброе, подскочила и нагло вырвала прямо из моих рук лист бумаги, тут же улетев. Вот же пиратка. Анализ прохождения судов показывал, что с моими силами и тактикой нападения я не могу взять солидный куш. Тут нужна целая организация с жесткой иерархией, что в следующем тысячелетии вполне успешно и воплотили в жизнь сомалийские пираты. А вот мне опыт придется нарабатывать, вспоминая новости другого, еще не наступившего времени. Так что светят мне только разовые акции, да и банду толком не сколотишь из-за этого. Доверия нет, страха нет, ума у многих тоже нет, а мой на всех не разделишь. Как говорится, голова большая, но к чужой шее не приставишь. Многие бы мне сказали, что я дурак, и при желании возможно все. А в случае чего можно бежать внутрь Африки, где никто тебя не найдет, даже если и захочет. К сожалению, вынужден не согласиться с любым, кто так считает. Нужно суметь не запятнать себя пиратством, это принципиально. Времена Джона Моргана давно прошли, а объявление в розыск Интерпола автоматически делало меня изгоем в глазах мировой общественности. Вряд ли это поспособствует успешной политической карьере, а мне еще президентом становиться. Вернувшись к своим баранам или дойным коровам, я вновь углубился в исследование логистики судов. Информации об океанских лайнерах в моих графиках нашлось мало. То ли добыть ее оказалось сложнее, то ли еще что, но того, что имелось, было явно недостаточно. Мне же было крайне необходимо поймать один из тех, что способен за один раз оплатить все мои расходы. Вечером я вновь стучался в знакомые двери, предварительно осмотревшись вокруг. Чарти жил в одной из квартир трехэтажного дома на 6-й авеню и уже определенно не бедствовал. Ну да ладно. Дверь в квартиру открылась, на пороге нарисовалась наглая черная рожа моего подельника. «Как поживаешь, Чарти?» «Отлично». «Отлично от чего?» Парень не въехал в каламбур и с непониманием уставился на меня, вмиг растеряв весь свой лоск. «Ладно, не бери в голову, она и так у тебя знаниями забита до отказа. Надо поговорить». Я заглянул в комнату, та оказалась пуста. Это хорошо. «У меня никого нет», — запоздало спохватился Чарти. «Замечательно». Сдвинув его в сторону, я шагнул внутрь и захлопнул дверь, запирая ее на замок. «Вот деньги». В руках Чарти оказался бумажный пакет с пачками купюр джибутийских франков. «Здесь 100 000. Мне нужна любая информация о кораблях, что не только выходят, но и заходят в Аденский залив со стороны Индийского океана. Все суда. Грузовые, рыболовецкие, пассажирские, океанские лайнеры. Да, лайнеры особенно важны. Нужны все данные о них». Разгоревшиеся от жадности глаза моего приспешника ясно показывали, что черная рыбка глубоко заглотила наживку вместе с крючком. Кто бы сомневался. «Сколько дней тебе потребуется, чтобы узнать все это? А на какое время?» «На ближайшие 3 месяца. Дальше будет видно». «Угу». 3 дня тогда надо, и еще 10 000 франков сверху за быстроту. Не споря, я полез в карман и увидел оттуда свернутую в трубочку пачку купюр, перетянутых резинкой. «Возьми, но все должно быть правдиво, мне туфта не нужна. Чего твои информаторы не знают или если в чем-то не уверены, указывать не надо. Главное, чтобы все сведения были точными. Это главное, запомни, Чарти». Тот кивнул, радостно засовывая деньги в карман шорт. «Приду в это же время, через 3 суток жди. И чтобы никого...» — я хмыкнул и многозначительно обвел глазами комнату. «Чем меньше видят нас с тобой, тем лучше для тебя же». Чарти снова согласно кивнул. Я ушел и 3 дня с удовольствием ковырялся в своей лаборатории, прикупив в аптеке еще кое-что из нужного мне оборудования. Порой бродил по окрестностям, частенько ходил в порт, отслеживая роскошные суда или яхты. И иногда покупал редких морских животных, части которых входили в состав зелий и эликсиров. Через 3 суток, поздним вечером, я снова заявился к Чарти. «Все готово», — посчастливил он меня улыбкой. «Ну-ну, показывай. Вот, пожалуйста». Забрав пачку листов, я кратко ознакомился с ними. Вроде бы все верно, информации много, но переработать ее не помешает. «Молодец, вот тебе за труды еще 1000 франков, и не забывай держать язык за зубами. Кстати, у тебя есть кто в банке, если деньги нужно будет обменять?» «Найдем», — уверенно отреагировал Чарти. «Ты поищи пока, может пригодится, если сумма крупная будет. Только надежного ищи, не мои деньги», — я красноречиво закатил глаза вверх. «Боссов, но тебе знать того не нужно. Все мы винтики в механизме. Ты в одну сторону крутишь, я в другую, и оба на этом зарабатываем. Так что смотри, не проговорись никому. Приятелю своему скажи, что если поможет, то премию большую зато получит, и ему хорошо, и нам неплохо. И еще. Возможно, золото нужно будет продать, ты это тоже учти». В гостинице я детально погрузился в изучение движения судов и вскоре обнаружил отличный вариант для нападения. Ближе к концу 2-го месяца... Из кругосветного вояжа возвращался лайнер компании «Принцесса Круиза». Начав свою турне из Италии, он пересекал Атлантику, Тихие Индийские океаны и возвращался в Средиземное море через Суэц. Лакомый куш. Почему бы мне не порезвиться напоследок? Правда, времени на подготовку осталось совсем ничего, и я опять рванул на поезде в Эфиопию, к Фараху. Все произошло, как и в первый раз. Фарах меня ждал и собрал множество растительного сырья, подробный список которого я оставлял ему в свой прошлый приезд. Мало-помалу он обретал известность и раскручивался, продавая лекарства и эликсиры в своей аптеке. Сообщив ему свое новое имя, оставив готовый эликсир и проведя очередной ликбез, я уселся на поезд и покатил обратно в Джибути. Но не все оказалось столь радужным. На границе с Джибути в вагон вошли таможенники и, пристально впившись в меня своими черными глазами, потребовали документы. «Дед Бинго, гражданин Сомали». «Да, так и есть». «Угу. Виза есть?» Я вынул и показал временную визу на полгода. «Так, а что ты делал в Эфиопии, гражданин Бинго? Хабон, у нас, кажется, была ориентировка на эту фамилию». Обратился один к другому, а у меня по спине пробежал целый табун мурашек. Покопавшись в кармане, тот нашел смятый и засаленный кусок бумаги со списком убежавших из тюрьмы несколько месяцев назад. Наклонившись над ним, он стал читать по складам. «Вот, Башир, Бе, Би, Бир, в общем, похоже на тебя». Пришлось изображать на своем лице предельное возмущение и самое искреннее негодование от столь наглого и несправедливого поклепа. «Я не Башир и тем более не Бибир. Я дед Бинго и гражданин Сомали. И я никак не мог оказаться в заключении в вашей тюрьме и уж тем более сбежать оттуда. Зачем это мне? Разве вы не видите, что я добропорядочный гражданин соседней страны? У меня там преуспевающий бизнес, семья, клан, наконец, который за меня стоит». «А из какого ты клана?» «Иса». «Понятно». Мне задали еще несколько наводящих вопросов, чтобы действительно удостовериться в моей клановой принадлежности, и вскоре сдались. Все это время я держал под рукой свою сумку, где лежал пистолет, завернутый в металлическую фольгу. Полицейские потеребили бумажку, прочитать фамилии беглецов, которые уже не представлялось возможным, и ожидающие посмотрели на меня. Их взгляд был настолько красноречив и недвусмыслен, что я их прекрасно понял. «Давайте не портить друг другу день, господа полицейские. Вы отлично выполняете свою работу, и я как раз хотел вознаградить вас за ваши труды». Тонкая пачка купюр перекочевала из моего кармана в их руки. Вопрос сразу же оказался исчерпан, и, взяв под козырек, полицейские вместе с таможенниками пошли дальше. Выдохнув, я уставился в окно, разглядывая унылый перрон пограничной станции. Ни на миг нельзя расслабляться. Это чревато неожиданными проблемами, а проблемы мне не нужны. Обычная проверка документов едва не окончилась весьма плачевно. Дальнейший мой путь в Джибути оказался спокоен, и вечером четвертого дня я уже спал в городской гостинице. С утра, даже не позавтракав, отправился сразу в порт и, оседлав моего боевого краденого коня, помчался в Сайлу. Чувствуя себя диким цыганом, что украл дорогого скакуна, я понукал его поводьями. Нет, не поводьями, конечно. Я просто от души выворачивал руль катера, наслаждаясь своей поездкой по Аравийскому морю. Ветер в харю, а я шпарю. Морской ветер, стоило лишь высунуть голову из-за козырька, тут же вышибал слезы у меня из глаз. Плачу я. Плачу или плачу? Все мы платим и получаем. Кто-то больше платит, а кто-то больше получает. Да, кто-то платит и плачет, а кто-то расплачивается. В Сайре я остановился, чтобы только дозаправиться и прикинуть общий настрой постоянных обитателей порта. Да и грех не прояснить обстановку и не разузнать подробности про убитого мудака. Может, кто уже стуканул в полицию на меня? Да, я как бы и не в обиде, дело это творческое и каждому доступно. Порт меня встретил как обычно, то есть незаметно. Я успел заправиться, прошвырнуться по портовым магазинам и даже позатирать иностранных моряков. Последнее проделал чисто по приколу. А то стоят на своих кораблях все такие серьезные, грустные им, наверное. На берег не пускают, женщин не привозят, да и денег, видимо, не дают. Речь шла об азиатах. Не знаю, кто такие японцы или китайцы, они для любого негра все на одно лицо. Раскосив пальцами свои черные глаза, я насмешливо посвистел им, засунув пальцы в рот. Мои кривляния оценили по достоинству. Вой поднялся до небес. Оскорбленные в лучших чувствах китайцы швырялись в мою сторону чем только можно. Орали на своем чирикующем языке, распаляя меня этим на еще большие подвиги. Отбежав на безопасное расстояние, чтобы до меня не долетал всякий хлам, Я еще покрутил им фиги, взывая всяческими словечками. Те разорались еще больше. Портовые зеваки сначала просто, с любопытством глазели на действо со стороны. Но дурной пример заразителен, и вот уже целая толпа негров корчит рожи, доводя узкоглазых до бешенства. Вскоре вся команда азиатов столпилась на палубе, матерясь на своем и кидаясь в нас, чем ни попадя. Наконец до них дошло, что можно ответить нам тем же. Они тоже начали кривляться и, изображая из себя обезьян, скакать по палубе, взбираться на леера и чесать свою безволосую грудь. Теперь уже завыли те, кто стоял на берегу. Толпа негров постепенно пополнилась новыми паяцами, яростно выкрикивая в сторону азиатов обидные дразнилки. Команды других кораблей, не имеющие чести принадлежать ни к желтой, ни к черной расе, от души хохотали над нашими ужимками, развлекаясь за чужой счет. Я бы тоже к ним присоединился, если по воле случая или судьбы не был чернокожим. Ребячество мое закончилось быстро, к тому же китайцы догадались притащить бронспойт и теперь поливали негров водой, охлаждая излишне разгоряченную толпу. Устав развлекаться, я срулил с пирса, получив свою долю адреналина. Все же гормоны молодого тела делали свое черное дело, иногда меня ощутимо заносило, а при виде молодых женщин порой просто клянило. Пока меня спасала внешняя непривлекательность негритянок, их излишняя изможденность, что отбивало всякое половое влечение. Прыгнув в катер, я завел его и быстро отчалил, чтобы через пару минут, подняв винтами белопенный бурун, уплыть в открытое море. Так я плыл все дальше на юг, желая доплыть до Момбасы, но остановился в порту Марка. Очень хотелось прогуляться по Могадишо, но сунуться в столицу Сомали я так и не отважился. В Марке положил на счет денег, оставив себе мелкую наличку. Жаль, банковских карт еще не придумали, а если и придумали, то в Африке они пока не появились. Возиться с чековыми книжками не хотелось, тем более в Африке, сами понимаете, немного другие правила, так что в ходу исключительно наличные. В дальнейшем мой путь не был особо интересен, но только двигатель уже стал подкашливать. Я намотал в нем порядка 20 000 морских миль, а это много. Пришлось в Момбасе делать длительную остановку и приступать к капитальному ремонту двигателя. Выходить на пиратский промысел на неисправном катере как-то не очень хорошо. Гвалт порта Момбасы оглушил меня, мой катер выглядел уже порядком потрепанно и не вызывал больше ажиотажа у воров и грабителей. Для пущего эффекта я его совсем не берег и постоянно царапал борт катера о пирсы и причалы. Да и остановки на безлюдных и безвестных берегах не добавляли ему шика. Так что по всему корпусу теперь красовались вмятины и царапины. Сняв с него мотор, я и вовсе превратил былую роскошную посудину в голого короля. Своих бойцов, отпущенных после удачного пиратского рейда, я не нашел, да и не искал особо. Как их найдешь в этом большом порту? Да и Кения огромная, попробуй отыщи в ней человека. Но разговоры о том, что обычные рыбаки внезапно сильно разбогатели, в порту слышал. Впрочем, главное сейчас мотор отремонтировать и слушок пустить, что нужны отчаянные люди, желательно имеющие проблемы с законом, в некий отряд. Мотор мне отремонтировали, слух благополучно ушел в народ, пора и на остров Пемба. Заведя мотор, я направил своего коня на выход из порта. Отремонтированный катер резво гнал волну, выходя из гавани, когда на встречу попалась роскошная яхта. Шла она на полном ходу и не собиралась сворачивать со своего пути, что шел наперерез с моим курсом. Я стал забирать влево, когда увидел, что капитан этой яхты взял правее, направляя свою яхту мне в лоб. «Ах ты, сука какая! На пон хочешь взять вонючего негра, но я-то вовсе не негр, ща посмотрим». «Ща я тебе покажу, буржуйская сволочь, как советские тьфуты русские моряки плавают!» Выкрутив руль в обратную сторону, я направил свой катер прямиком в нос яхты и добавил газу, высунув голову за стекло. Мотор взревел раненым зверем, катер аж подпрыгнул, разгоняясь до верхнего предела своей скорости. Яхта стремительно приближалась, ветер шевелил мои короткие кудри и пытался проникнуть в узко сощуренные злые глаза, вышибая слезу. «Бесполезно!» Я был слишком зол, чтобы обращать внимание на его жалкие потуги. Яхта росла прямо на моих глазах, осталось буквально с десяток секунд до столкновения. Это, видимо, понял и капитан яхты, пытаясь притормозить, но сделать это на воде не так-то просто. Не думаю, что он жалел незнакомого негра, скорее не хотел испортить корпус своей роскошной яхты. Стремительно утекали секунды, словно выбирая, отмерить жизнь или приблизить смерть. Еще одно мгновение и... Чуть шевельнув рулем, я отклонился перед самым носом яхты, толкнув ее буруном разворота. Крепкая волна ударила ее в борт, отчего яхта содрогнулась и чуть вильнула, сбившись со своего курса и неуклюже перевалив через боковую волну. Не оглядываясь, я рванул в открытый океан. «Вот вам, сволочи!» Мотор ревел, катер плыл, а ветер пел. Вслед мне летели проклятия, которых я не слышал, но чувствовал всей спиной. Надеюсь, на борту яхты кто-то подавился дорогим вином, а может даже выпал с борта в воду. Вот смеху-то было бы. Воочию представил ласточкин полет пронзительно визжащий расфуфыренный мадам или мадемуазель. Я не удержался и расхохотался. А вдруг не спасут? Пусть лучше на ее месте окажется наглый мэн с сигарой в зубах и со шляпой на голове. Это, нарисованная разыгравшимся воображением, картинка вызвала почему-то лишь усмешку. Проверять свои фантазии не имело смысла, и я устремился на выход из бухты. Через несколько часов показался остров Пемба, и я направил катер в бухту Чак-Чака. Однако, не успев толком пришвартоваться, практически сразу оказался узнанным. Мой катер тут же перегнали на привилегированное место, а самого буквально через час окружила толпа страждущих и едва ли не силой повела в дом к вдове с сыном. «Помоги, помоги, помоги!» — слышалось со всех сторон. «Чем помочь? Я ж не врач». «Ты знахарь, великий знахарь, ты умеешь разговаривать с духами Африки, тебе благоволят боги». Ну, с последним аргументом я бы поспорил, а в целом все так. Пришлось устроить прием, правда, уже на следующий день. Целую неделю я принимал страждущих исцеления и помощи. Запас простых лекарств, что я прихватил с собой, таял на глазах. Вылечив несколько человек, пришлось потребовать, чтобы меня начали собирать нужные ингредиенты и на острове, и из моря. Промучившись неделю, попрыгав у костра вместе со всеми и бесясь, как черный зверь до изнеможения, я собрался во свояси. Не успел я попытаться тихо утечь, словно кошка, как меня поймали у катер и пропели хвалебную песню. Мой авторитет на острове возрос до небес, так что будет где брать себе солдат. Да и женским вниманием я тоже оказался не обделен, налюбившись на месяц вперед. Абоната настойчиво начал просить меня взять его с собою, но я отказал. Не нужно оно ему, да и не для того я его лечил, чтобы он сгинул в водах Аденского залива. Вырвавшись из благодарных объятий островитян, я уселся в катер и, развернувшись, наконец-то отчалил от гостеприимного острова.